Между тем, немцы, может, в отместку за гибель своей роты под моими снарядами, принялись беспощадно обстреливать минами и снарядами наш передний край. Десятки и сотни разрывов вспучились фонтанами земли и болотной жижи. Поднялся страшный грохот, земля заходила ходуном. Того и смотри, уйдет из-под тебя, и полетишь ты в тартарары. Клубы пыли и дыма окутали наши позиции. Бесчисленные смертоносные осколки мин и снарядов заполонили все вокруг. Мы с комбатом Глыбой, его ординарцем и моим связистом всунулись в небольшой, глубиной в метр блиндажик, чтобы спрятаться хотя бы от осколков. «И где только немцы снаряды берут? Никаких лимитов у них нет!» «Скорее для себя, не для нас», — озабоченно проговорил комбат. «Как привяжутся? Конца обстрела никак не дождешься!» Тонкий слой земли над головой не столько защищает, сколько успокаивает нас, спрятавшихся. Согнувшись в три погибели, мы сидим рядком на глиняном выступе лежаке в темном убежище. Блиндажик постоянно содрогается от близких взрывов, с потолка осыплется земля. Внезапно один из снарядов развратил угол нашего убежища. Солнечный луч врывается в сумрак землянки, высветив густой столб клубящейся пыли. Каждый из нас про себя молит Бога, только не прямое попадание. Очередной сильный удар сотряс стенки нашего убежища. И в этот самый момент мой телефонист, сидящий справа от меня, торопливо, плавно, но настойчиво, толчками принялся просовывать мне под мышку свою руку. «От страха, наверное, жмется мальчишка», — подумал я снисходительно. Когда же его ладонь просунулась наружу к моей груди, я с удивлением увидел, что на нее надета небольшая консервная банка. «Зачем это он банку-то натянул на руку?» — недоуменно думаю. Присмотрелся. «А это никакая не банка, а головка снаряда, алюминиевый взрыватель. И вовсе не рука это телефониста. 75 мм немецкий снаряд. Его алюминиевый взрыватель блестит, как луженая жестянка». Ужас объял меня. Я вдруг все понял. Снаряд упал возле блиндажика, прошел сквозь грунт и высунулся из стенки блиндажа, прямо мне под руку. Громко в страхе я закричал. «Быстро все из блиндажа! У меня снаряд под мышкой!» Все трое, находившихся со мной в убежище, услыхав такую ошарашивающую новость, быстро, как разлившаяся ртуть, выкатились наружу. Я осторожно поднял правую руку вверх, чтобы не потревожить снаряд, упал на левый бок и выскочил следом. Подождав немного в траншее, я все же заглянул в блиндажик. Снаряд на две трети своей длины торчал из стенки. Наверное, у него не сработал взрыватель. Как же нам повезло! Редчайший случай, чтобы снаряд не взорвался. Нетрудно представить, что было бы, если бы это случилось. А вот и не взорвался. Для нас, четверых обитателей блиндажа, этот случай был счастливейшим в жизни. Всех ли нас миловал тогда Господь, или кого-то одного, а другие остались живы благодаря этому одному, сие неизвестно. Классно, фриц пробомбил. Наши гаубицы стояли на взгорке под невысоким бугром справа от хилой рощицы. Кругом болото, и кроме этого места поставить орудия так, чтобы их не видели немцы с земли, было негде. Не нравился нам этот взгорок, как на пупу сидим на нем, пусть и под бугром. Для гаубиц и для себя ночью вырыли неглубокие окопы, насколько позволяли близкие подпочвенные воды. Замаскировали окопы с орудиями, маск-сетками, сверху набросали свежей зелени. Но все равно наблюдателю с неба четыре равноудаленные холмика говорили об искусственности предметов. Рано утром в небе появилась рама, немецкий двухфюзеляжный самолет-разведчик появилась с утра пораньше, когда в лучах восходящего солнца особенно четко выявляют себя различные цели. «Вот и не засекает она нас!» Задрав вверх голову и наблюдая сквозь отверстие маск-сетки, самодовольно заявил заряжающий Хапов. Молодой курносый парень, бывший горьковский колхозник. «Не каркай, может и видит, да за мелочь принимает, поважней цель ищет», — солидно возразил ему степенный пожилой замковый Карпов. «А мы что, неважная цель? Если бы они там на раме знали, Сколько пехоты мы перебили, сколько НП и КП уничтожили, да пулеметов не счесть. Они бы специально охотились за нами. Подвел итог командир орудия Бабулев, высокий, стройный красавец-сержант в хромовых сапогах. Солнце уже поднялось, когда принесли нам завтрак в термосах. Я был старшим на батарее, то есть офицером, который отвечал за орудия, расчеты, точность стрельбы и являлся заместителем командира батареи. Сам же командир батареи постоянно находился на НП, так как пристрелочным является первое орудие, и все одиночные выстрелы делает оно. Я постоянно находился при нем, поэтому ел вместе с первым расчетом, да и время в ожидании команд на стрельбу обычно коротал рядом с ним. Только мы расселись между станинами орудия, вроде бы как между раскинутых родных ног, сидящей на полу любимой мамочки, приспособили на коленях котелки, а некоторые уже и ложки поднесли ко рту, как в вышине раздался страшный силой рев, и из-за рощицы, что слева от нас, на небольшой высоте, выскочил желтобрюхий юнкерс. Он уже сбросил бомбы и, выходя из пике, выворачивал вверх. Свист падающих бомб потонул в адском вое мотора. Рев самолета оглушил нас, и не успели мы опомниться, как в метре от нас у правого колеса гаубицы, почти под лафетом, врезалась в землю бомба. Весь окоп вместе с орудием содрогнулся и будто подпрыгнул от мощного удара. Орудие чуть не опрокинулось, из-под нас ушла почва. В ужасе мы раскрыли рты, застыв в ожидании. Каждый успел представить, как летит вверх тормашками гаубица, как взметывает взрывной волной сидящих возле огневиков, и в результате остается большущая воронка, из высоких насыпных краев которой торчат лишь станины гаубицы да руки и ноги артиллеристов. Но взрыва не последовало. Упав чуть ли не на орудие, бомба не взорвалась. «Быстро, в ровики!» — раздалась моя команда. Была вероятность, что бомба замедленного действия. Не успевшие прийти в себя батарейцы, сломя голову, бросились в ровики усы. Следом прыгнул я. Прошло 2-3 минуты. Взрыва все нет. Как это понять? Мне не терпелось заглянуть в дыру, где скрылась бомба. Подползаю к отверстию на дне окопа, шириной оно с обычное ведро. Заглядываю внутрь, но ничего кроме темноты не видно. Тогда вынул из нагрудного кармана зеркальце и направил луч солнца в наклонный след от бомбы. Скользнув по шершавым стенам скважины, луч упирается в поверхность грязной воды, на полметра не доходящей до краев вмятины. Сама же не разорвавшаяся бомба скрылась в болотном грунте. «Вы там живы?» — кричат нам от второго орудия. «У нас бомба угодила под гаубицу и не взорвалась!» Иду посмотреть, что же случилось с остальными тремя гаубицами. Что они целы и так видно за 150 метров. А вот куда угодили бомбы, интересно. Обойдя все орудийные окопы, я увидел одно и то же. Около колеса каждой гаубицы зияло размерами с ведро отверстие и ничего более. Как точно нас засекла рама! А по наводке юнкерс, как в лунке картошку, бомбы сбросил, обсуждают батарейцы случившееся. «Надо же так точно пробомбить!» — восхищается сержант Браилко, командир 4-го орудия. «Буквально под каждую гаубицу положил бомбу! Вот это ас!» «Взорвись они! Вот такие воронки были бы!» — развел руки в стороны наводчик Осетский. «И батареи, как не бывало!» Я тоже поражаюсь. Каждая из 4 бомб упала точно под колесо, предназначавшееся ей гаубицы. Но эти разговоры во славу немецкого летчика нам ни к чему. Обязательно донесут, неприятностей не оберешься. Пробомбил-то хорошо, как и положено. Но почему ни одна бомба не взорвалась? Вот вопрос. Увожу своих солдат от ненужного разговора. Может, болотный грунт сработал как амортизатор? При чем тут амортизатор? Взорваться должны, как только коснулись почвы. Все дело во взрывателе, ребята, поясняю. Если бы были нормальные взрыватели, вся батарея взлетела бы на воздух. Может, интернационалисты на немецком или швейцарском заводе при сборке взрывателей какой шарик не положили в нужное место? Скорее всего, так оно и есть, подтвердил я. Достаточно одному рабочему на конвейере опустить шарик не в ту дырку, и все в порядке, взрыватель не сработает. Представляю, как горевал немецкий летчик, когда оглянулся назад. Ищет взрывы, а взрывов нет. Повезло нам. За всю войну первый раз вижу, чтобы из 4 бомб ни одна не взорвалась. Действительно, всем нам повезло, иначе от нас ничего бы не осталось. Но наше счастье, у всех бомб оказались испорченные взрыватели. Сестричка. В одном из боев за деревню Полунина нам не удалось выбить немцев из траншеи. Мы отползли 100 метров назад и залегли. На голом поле на нас обрушился такой огонь, что невозможно было головы поднять. Таяли остатки батальона младшего лейтенанта Глыбы. От 50 человек уже 20 осталось. Черная густая цепь немцев выскочила из траншеи и побежала на нас в атаку. Огнем батареи я положил немцев на землю, и тут у меня перебило телефонный кабель. Лежа с комбатом в цепи остатков батальона, я с телефонной трубкой в руке жду связи с батареей, а позеленевший комбат выворачивается наизнанку в тревоге, как бы удержать своих солдат на этом рубеже. Немцы снова окатили нас пулеметным огнем и минами. Пыль, дым, огонь и грохот. Земля вздыбилась, ходит ходуном. Взрывы поднимают в воздух тела солдат. Осколки рвут на части живых и мертвых. Страшно, неимоверно. Мы вжались в землю. И тут фашисты снова поднимаются в атаку. Мы отстреливаемся, но положение критическое. Судьба наша предрешена. И вдруг в этом аду меня ползает какой-то щупленький солдатик. Движется вперед, на нейтралку. Что за смельчак? Ревниво, с завистью подумал я. В таком тарараме не боится, опережает даже меня, обстрелянного лейтенанта. И че ему там надо среди огня и трупов? Движимое единственным стремлением ворваться в Ржев, мои мысли не допускали, что кто-то из нас захочет в плен уползти. Да и о заградотрядах, которые нацели в спины нам пулеметы, лежали сзади. Мы не думали. «Назад!» — заорал я во всю глотку. На мой окрик, как блеск молнии, на мгновение сверкнуло в быстром повороте девичье личико и тут же исчезло. Успел заметить лишь прилипшие к потным щекам кудряшки и снисходительную улыбку. В два прыжка девушка оказалась около одного из лежащих впереди нас тел красноармейцев. Потом, как синичка перескочила, быстро обследовала другого, третьего. У четвертого задержалась и стала быстро перевязывать голову. Увертываясь от пули осколков, девушка намертво вцепилась руками в ворот раненого и, напрягая все свои силенки, короткими частыми рывками стала перемещать спасаемого в нашу сторону. Между тем, самые резвые из атакующих немцев уже приблизились к нашей сестричке. Бежавший впереди немец намеревался в прыжке подмять под себя отважную санитарку и размозжить ей голову кованными сапогами. Пуля нашего бойца сразила фашиста на взлете. Девушка же настолько была увлечена спасением раненого и так умучена, что даже не заметила ни надвигавшейся опасности, ни своего спасения. Тут в моей телефонной трубке захрустело, появилась связь, и я открыл огонь по фашистам. Разрывы наших снарядов разметали немцев, а девушка благополучно приволокла раненого на нашу позицию. Я не узнал имени той храброй девушки, но, думаю, родом она была из Старицы под Ржевом. Именно оттуда девушки-добровольцы поступали в нашу дивизию. А теперь передаю слово военврачу нашей дивизии, Варваре Александровне Сомовой. Со слов В.А. Сомовой я записал ее рассказы, и мне захотелось включить их в свою книгу. Они дополняют мой рассказ, но трогательны, интересны сами по себе, показывая жизнь женщин на войне. Родилась Варя Сомова в 1919 году в селе Чертовище Ивановской области. В феврале 42-го окончила Ивановский мединститут и была направлена на должность военврача в 106-й медсамбат 52-й дивизии, формировавшейся тогда в Коломне. С дивизией прошел весь ее боевой путь, от первых боев под Ржевом до порт-Артура. Как оказалось, всю войну мы прошли почти рядом, а познакомились только в июне 45-го. Привожу рассказы Варвары Александровны. Всего их в книге три, ничего не меняя, такими, каких услышал. Поэтому здесь и в дальнейшем повествование в этих рассказах идет от ее имени. Под знаком Красного Креста. Рассказ военврача В. Сомовой. Скорбным, опасным и каторжным был труд медиков переднего края. В наш 106-й медсамбат за всю войну не поступало такого количества раненых, как под Ржевом. Во время летнего 42-го года наступления поля, болота и рощи в районе боев были сплошь устланы трупами сотен и сотен людей, а поток раненых в медсамбат исчислялся тысячами. Первая помощь раненым оказывалась на поле боя, затем они доставлялись в наш медсамбат. Располагались мы в районе деревень Белькова и Харина, которые дотла были выжжены немцами, поэтому раненых размещали в близлежащих рощах, в старых немецких блиндажах, в санитарных палатках. Порой наплыв раненых был настолько велик, что их располагали рядами на носилках среди лесных полян. В иные дни поступало до 700 раненых, это означало до 100 человек в течение 1-2 часов. Приемно-сортировочное отделение не успевало вести регистрацию и осмотр вновь прибывших. Особенно много раненых было в августе, когда после проливных дождей застопорилось наше продвижение, и бои приняли жесточайший характер. На раскисших дорогах вязли наши машины и повозки с ранеными. Кони, утопая по брюхо в грязи, не в состоянии были сдвинуться с места. Отправка в тыл транспортабельных раненых затруднялась не только отсутствием нужного количества машин и сопровождающих, но и постоянными обстрелами и бомбежками. Ни днем, ни ночью медсамбат не оставляли в покое немецкие самолеты и дальнобойные орудия. Только закончится артобстрел, как его сменяет налет авиации. Со страшным, душераздирающим завыванием пикируют на раненых самолеты. Они не обращают никакого внимания на разложенные поблизости опознавательные красные кресты и делают свое гнусное дело. Мощные взрывы целиком сметают санитарные палатки, разбрасывают тесные ряды носилок с ранеными, засыпают их грязью, убивают, наносят новые увечья. Трещат деревья, падают огромные сучья, уничтожаются подвешенные на деревьях капельницы. Мечутся среди разрывов окровавленные врачи, медсестры, санитары. Вскакивают с носилок тяжело раненые, которым шевельнуться это запрещается. Особенно были страшными обстрелы и бомбежки операционных. Хирурги работали круглосуточно. Вдруг, среди ночи, от взрыва бомбы или снаряда рушится операционная палатка, гаснет свет, разливается керосин. Все вспыхивает огнем, окутывается дымом и гарью. Опрокидываются операционные столы с ранеными, у которых вскрыты грудные клетки, полости живота. В стерильных халатах и масках, со скальпелями и шприцами в руках, падают навзничь хирурги и ассистенты. Гибнут и нервируются люди, уничтожаются бесценные лекарства и оборудование. Снова надо обмывать раненых, заново перевязывать, ставить шины, а то и делать новые операции. И это и днем, и ночью, и почти каждый день, и каждый раз надо устранять последствия бомбежек и обстрелов.